Глава 15. Третий этаж представлял собой точно такой же узкий коридор с дверьми в комнаты постояльцев. Только вот номерков на них не было, как и ручек, глазков, табличек или панелей. Только массивное полотно из красного дерева. Из-за недавнего успеха я возомнил себя тараном покруче, чем Мигель, и пытался пробить себе путь силой плеча, но двери не поддавались. Каждая следующая оказалась крепче предыдущей, и к последнему номеру в коридоре я подошел уже без трети здоровья. Если и эта дверь не откроется, то я намерен взрывать, жечь, колоть мечом. Я сделаю что угодно, но найду способ попасть внутрь. Ведь надпись в логах никуда не исчезает все это время. Сучий Гектор Саммерс точно сидит за одной из них. Но, к моему удивлению, кардинальные меры не потребовались. Последнее дверное полотно поддалось и впустило меня внутрь слабо освещенной комнаты. «Кто бы сомневался, что это именно ты?» – недовольно протянул Гектор и закурил сигару. Саммерс ничуть не изменился. Все тот же широкоплечий темнокожий нарцисс в темно-зеленой броне. Высший меченый вольготно восседал по центру комнаты в просторном кожаном кресле, будто на троне. Ноги сложил на декоративный стеклянный столик, а сам расслабленно смотрел в потолок. Дверь с грохотом захлопнулась за моей спиной, а зрение отчаянно пыталось подстроиться под тусклое освещение. Лишь спустя несколько секунд мебель в темной комнате начала медленно обретать очертания. Едва опознав черный диван у стены, я без промедления плюхнулся на него, не спрашивая разрешения и пытаясь подобрать слова для ответа. Одна неверная фраза, и я, как и в тот раз в номере Аланы, вылечу отсюда без права вернуться. «Кто вас вообще пропускает в дайвер? Вы же просто меченые!» Максимально ехидно выдал я, сделав акцент на последнем слове. Мне показалось, что такой, как Гектор, наговорит лишнего, только если его разозлить. Важно не переборщить, соблюсти тонкую грань, на которой я смогу его бесить. Но недостаточно, чтобы перевесить этим его интерес к беседе. Не будь высшему меченому интересен наш разговор, дверь бы не поддалась сама по себе. Очевидно, он сам меня и впустил. «Владелец таверны, кто же еще?» – спокойно ответил Саммерс, игнорируя подкол, и глубоко затянулся. Глаза потихоньку привыкали, и я даже смог нормально разглядеть собеседника. Перебирая возможные вопросы один за одним, я вдруг уловил одну нестыковку. Как широкоплечие массивное тело этого высшего меченого пролезло через крохотную щель в полуразрушенные двери в таверну. Да и щели никакой не было до моего прихода. А значит... «Вакацу тоже проводник», — уверенно заявил я о своей догадке. «И где он открыл проход? В седьмом секторе?» «В восьмом», — теряя интерес, лениво произнес Гектор. «Слушай, парень, ты из-за этих вопросов приперся?» Я смог ответить лишь молчанием. Слишком внезапное ускорение темпа беседы. «Давай так», — посерьезнел Саммерс и, наконец, повернул взгляд ко мне. «Побуду для тебя персональным джином, мать его. У тебя три вопроса. Ну, то есть теперь уже один». «Да почему меня вечно заставляют думать, сколько можно? Может, я хотел подраться, а не решать загадки?» «Так давай!» Вдруг резко взбодрился Гектор и соскочил с кресла, отбросив сигару на пол. «Хоть что-то интересное за день». «Я это разве вслух сказал?» Не до конца осознавая, каким хреном сучий Саммерс отреагировал на мои мысли. «Не, не вслух». Наигранно усталым тоном выдавил из себя высший меченый и добавил. «Вопросы заданы, вопросов больше нет. Биться будем или как?» «Да твою мать!» — лишь выругался я. «В жопу тебя и всех твоих грёбаных меченых с вашими играми!» «То есть будем?» «Да». «Лады, правила простые. Снесешь хотя бы процент здоровья — победил. Сдохнешь — проиграл», — бодро протараторил Гектор. Ублюдка это явно забавляло. Его голос внезапно оживился, меченый, чуть ли не прыгал от предвкушения. Неужели ему настолько скучно? Свет в комнате стал значительно ярче, и я понял, что она раз в 10 больше, чем мне казалось изначально. Это плюс. У меня есть пространство для маневров. Если я выиграю, ответишь на вопрос, что я задал на месте бойни с Приамом, решительно заявил я. Кто ты такой и кто с тобой был? Много просишь, спринтер, процедил сквозь зубы Гектор. Нельзя нарушать принцип равноценного обмена, даже мне. И чего ты хочешь? С удивлением спросил я. Что я могу дать всевидящему ублюдку, который способен читать мысли и ходит на восьмой этаж башни как к себе домой? «Добровольный выем», — с улыбкой выдал Саммерс явно заготовленный ответ. «Скажем, часиков на пять. Есть одна странность в твоих логах, которую я бы хотел изучить. Не переживай, выем с трупа — это абсолютно безболезненно». И тут я понял, что со мной опять играют. Саммерс поманил меня конфеткой запретной информации, к которой я так стремительно шел. Еще и выставил все так, будто вызов на дуэли повышения ставок – это моя собственная идея. Не удивлюсь, если это именно Гектор и притащил меня к тайному проходу в дайвер и сделал проводником, а вовсе не я сам, из-за какой-то там интуиции и скрытой связи. Ого, а я выстроил логическую цепочку до того, как меня использовали. Явный прогресс. Я ведь все еще могу отказаться от боя, очевидно, заведомо проигрышного. Ну, серьезно, что я сделаю высшему меченому 59 уровня в равном бою? Однако один факт не дает мне покоя. Почему, даже осознав плачевный исход сражения, я все равно не спешу от него отказываться? Нетрудно догадаться, что единственной странностью в моих логах является метка и режим Тромбли. Но разве Гектор не всевидящий? Алана четко знала о моих способностях. Да что там говорить. Даже Вилаут Сантос знал слишком много о моем персонаже. Но ведь Гектор важнее того куска дерьма и точно сильнее. Но разве он не видит характеристик метки? Или ему интересен сам способ ее получения? Или меченого больше интересует казнь? Я неторопливо размышлял и не отводил взгляд от стоящего напротив Саммерса. Его лицо не излучало никаких эмоций и не выдавало беспокойства. Интересно, насколько полно и точно он способен читать мысли? Ведь как ни крути, у меня есть только один шанс и способ победить в споре. Вопрос только в том, стоит ли риск того. «Согласен?» – равнодушно спросил Гектор. «Да», – решился я. И в тот же миг весь обзор перекрыло летящее в лицо кресло. «Подло играет», — пронеслось у меня в голове, и только на рефлексах я успел выставить перед собой меч, разрубив предмет мебели пополам. Сполна восхититься эффективностью недавно открытого навыка мне не удается. Гектор начал сближаться в тот же миг, как пнул кресло, и только рывок позволил уйти перекатом от опасного удара ногой. Саммерс улыбнулся, перекинул вес на другую сторону и оттолкнул свое тело в попытке достать меня кулаком. Мне удалось частично заблокировать удар мечом, и он по касательной ушел мимо. От оглушающего свиста заложило правое ухо. Сколько же Гектор вкладывает силищи в свои удары? Только сейчас, используя момент, я смог наконец разорвать дистанцию на пару метров. Рывок закончился и ушел в откат. А трусливый побег и второй шанс с отката и не возвращались после вечерней битвы с механоидами. «А ты кое-чему научился», — выдал Саммерс с уважением и облизнулся. «Я думал, начнем с разогрева», — ответил я, тяжело дыша. «Смогу ли я еще раз увернуться от его следующих атак? Будет полегче без летящей в лицо мебели, но разрыв в нашей силе слишком велик». Ни о какой контратаке не может быть и речи. Если бы на наш бой делали ставки, то все до единой сводились бы не к победе или поражению, а к тому, сколько секунд я продержусь. «Осторожность, это скучно», – пожал плечами Гектор. «Неужели скучнее, чем сидеть тут в одиночестве?» – скептически парировал я. Но ответа не последовало. «Бред. Будь я на месте Гектора, я бы тянул битву как можно дольше». Издевался и наслаждался своим превосходством, тешил свое эго рассказами подробностей про ужасы выема, и уже потом, когда бы это наскучило, насладившись полными отчаяния глазами жертвы, я бы показательно убил выскочку. Но Саммерс решил, что надо закончить все одним внезапным выпадом и не рисковать. Вопреки его же словам, он поступил осторожно, а сейчас, упустив фактор внезапности, не торопился и будто кобра выжидал момент для атаки. «Стоп, неужели он меня боится?» После моей догадки взгляд Меченого изменился, и в тот же миг погас свет. Учитывая тусклое освещение в момент, когда я только зашел в комнату, и его резкое изменение после этого, я был готов к подобному фокусу и заранее выкрутил автоматическую активацию ночного видения. Если умник хотел застать меня этим врасплох, то не стоило выпендриваться и раскрывать карты до боя. Благодаря визору я успел заметить движение рукой и инстинктивно отдернул голову. Летящий кинжал лишь полоснул шею, разрезав черный марлин как бумагу. Без промедления Гектор вскинул вторую руку, и я осознал, что совершенно ничего не спасет меня от огнестрела с такой дистанции, кроме единственного шанса на победу, которым я не рисковал пользоваться до этого момента. И зря. Весь прошлый вечер я взвешивал все «за» и «против» использования способности и пришел к единственному логичному выводу. Я в игре, и режим Тромбли – не что иное, как просто механика внутри игры. Не использовать уникальную способность персонажа было бы полнейшей глупостью, тем более, когда решаешь сразиться со сраным высшим меченым, который вдвое превосходит тебя по уровням. Да и если уж быть совсем честным с собой, я принял решение использовать в бою режим Тромбли в тот момент, как принял вызов на дуэль. Без его использования соглашаться просто не имело никакого смысла. Приняв решение еще до боя, на самом деле я лишь ждал момента, и он настал в тот миг, как Гектор начал поднимать руку с длинным стволом в руках. Ободряющая волна разбежалась по всему телу, проникла в каждую клеточку, и чувство эйфории накрыло с головой. Зрение прояснилось, я стал видеть в темноте так ясно, будто свет и не выключали. Я слышал каждый шорох в комнате, прекрасно отличал участившееся дыхание противника от шагов бармена двумя этажами ниже. Так он все-таки ходит? Тело наполнилось легкостью, а паника сменилась непоколебимой уверенностью. Ведь зачем паниковать, если ты буквально видишь траекторию каждой пули еще до выстрела? И такой эффект всего лишь от зрения в 43 пункта. Неудивительно, что из Рика вышел прекрасный снайпер. Увернуться от всех пуль не смогу, но разве это проблема, если у тебя под ногами есть половинка кресла? Легкое движение ногой, и кожаный предмет интерьера уже летит во врага, будто ракета, и выбивает оружие из его рук. Удивление на лице оппонента сменяется яростью, и он рвет дистанцию. Ты улыбаешься и без проблем блокируешь рукой. Меч тебе не нужен, его характеристик недостаточно, чтобы нанести вред врагу, в отличие от твоей нынешней силы в 43, и поэтому ты контратакуешь сокрушительным ударом локтя. В ушах звенит, голова кружится. Вокруг темнота. Какого хрена визор отключился? Где я вообще? Последнее, что я помню, это нож, прорезающий мне горло. Стоп, я умер? Сейчас идет выем? Я машинально обхватил шею руками, голова на месте, ощущения тоже. С осознанием этого вокруг появился свет. От резкого перепада глаза болезненно закололо, но преодолевая дискомфорт, я осмотрелся. Я находился в той же самой комнате, что и 10 секунд назад. Или минуту, или час. Внутренние часы дали сбой, и оказалось тяжело понять, как давно я увернулся от летящего в меня кинжала. В интерьере ничего не изменилось. Разве только одна из половин кресла находилась у самого входа. А еще была переломлена пополам, не превращаясь в четверть, только из-за не до конца оборвавшейся кожи. И мой меч оказался не в руках, а лежал в стороне. Но самое странное – это сидящий без движения Гектор. Сейчас мне удавалось разглядеть лишь размытый силуэт, но это точно был он. Так, мы разве не сражались? Я стал прокручивать воспоминания в голове раз за разом, пытаясь ухватиться за малейшие детали и оглядываясь в поисках подсказок. Не знаю, сколько времени у меня ушло на выстраивание полной цепи событий в голове. Приступ эйфории, пинок кресла, блокирование, удар локтем. Я с удивлением потрогал свою руку. Это все я? Хоть картинка почти восстановилась, но я в ней будто не участвовал, а смотрел сверху, со стороны. Это точно я сделал? Задавай уже. Вытирая кровь, которая струилась из перекошенного носа, раздраженно выпалил Гектор. «Что задавать?» – переспросил я, все еще находясь в прострации. Голова кружилась так, будто я сутки на карусели провертелся. Сконцентрировавшись на источнике звука, я вдруг заметил кое-что помимо размытого силуэта. Полосу здоровья высшего меченого – 88%.